Мера зарождения нужной установки. Сначала у нас проявляется неподдельная забота об этом мире, а забота о загробной судьбе – всего лишь слова. Когда же наоборот, забота о загробной судьбе становится главной, а забота об этом мире – лишь второстепенной. Это и есть зарождение нужной установки. Однако, необходимо ее укреплять. Поэтому развивайте ее и после зарождения. Упражнение ложных представлений о ней. Слово Будды учит, что нужно отвратить ум от всех благ сансары. Якобы на этом основании некоторые могут ошибочно подумать. Высокое рождение, то есть тело, богатство и прочие блага, являются сансарой, поэтому не следует порождать заботы о них. Есть две заботы – забота о приходящем и забота о вечном. О первой цели – сансарном теле и прочих благах – приходится временно заботиться и тому, кто заботится об освобождении, поскольку на их основе в ряду перерождений наконец достигается подлинное благо. Высокое рождение, благо тела, богатство и близких не сводится к сансаре, ибо окончательное совершенство тела и прочих благ – это формное тело, богатство его мира и его окружение. Это подразумевается в словах украшения сутр. Высокое рождение, блага, богатство и тела, блага близких и творческой способности. Здесь речь идет о том, что первые четыре парамиты создают высокое рождение. Также во многих источниках говорится, что они творят формное тело. Итак, поскольку осуществляющие всеведение долгое время практикуют нравственность, даяние, терпение и многие другие превосходные достоинства, то и заботятся об их превосходных плодах, о теле и других составляющих высокого рождения. Об осуществлении подлинного блага во введении в практику сказано. «В лодке человеческого тела ты переплывай страданий реку». Согласно сказанному, на основе счастливой участи, которую удовлетворяет человеческое тело, нужно переправляться через океан обусловленного существования и идти ко всеведению. А поскольку для этого требуются многие жизни, то нравственность, как священная причина сотворения этого тела, является основой пути. Но хотя тело счастливой участи, обладающее неполным набором благих качеств, и позволяет осуществлять путь, продвижения мало. Нужен полный набор. Для него же достаточно соблюдать требования обета, шраманеры и тому подобное. Необходимо стараться полностью соблюдать требования обета бхикшу и тому подобное. Некоторые говорят, если нравственность блюдут ради сотворения счастливой участи, то последнее обретается даже однодневным обетом. Какая тут нужда в трудном, малополезном обете бхикшу и тому подобное? Другие говорят, если уж протимокша служит ради достижения архатства, то почему до 20 лет нельзя принимать обет бхикшу? И поскольку архатство достигается даже в положении упасаки, это положение заслуживает хвалы. А какой прок в трудном и малополезном обете бхикшу? Такие речи воспринимайте как вздорную болтовню, не знающих принципов учения. И на основе низших обетов принимайте высшие. Старайтесь совершенно соблюдать их требования. Изложение этапа духовного развития низшей личности закончено.